Бред. С отцом стало происходить что-то неладное. Он восстановился после операции и, казалось, вот-вот окончательно вернется в норму. Вроде бы все к этому шло. Эми ушла. От услуг другой домработницы он отказался, будучи уверен, что уже в состоянии сам за собой следить. Надо сказать, отец принадлежал к типу общительных, но одиноких людей. Есть такой тип, кстати, нередко встречающийся в нашей жизни, хотя его не так легко распознать. Такой человек производит впечатление компанейского и очень социального, легко сходится с людьми на первый взгляд. Только на первый взгляд. Но если внимательно к нему присмотреться, то окажется, что близких, теплых отношений он практически ни с кем, даже с родными людьми, не имеет, а вся его общительность поверхностна и обманчива. Почему так? Наверное, потому что его первоочередной интерес – это только он сам и никто другой. Собственные интересы, личные выгоды, свои прихоти. Такие люди очерчивают четкий круг своих теплых чувств по отношению к другим, и эту линию никогда не переступают. А вот мама, земля и пухом, была ему полной противоположностью. Она постоянно выходила за пределы границ себелюбия и добрых дел. За это свойство ее ценили и родственники, и друзья, и соседи, все, кто ее знал. Не понимаю до сих пор, как они, такие разные, могли сойтись и пожениться. Что их объединяло? Зная склонность отца к постоянным перемещениям по Бруклину, его привычку к бесконечным посещениям магазинов, в чем он находил непонятное мне удовольствие, я с самого начала пандемии опасался, чтобы он не заразился ковидом. Но теперь в связи с карантином все изменилось. Даже в парке возле его дома команда шахматистов и картежников, с которыми он порою играл в карты или шахматы, растворились. В любом случае, мои опасения оказались напрасны. Отец и сам-то теперь не сильно стремился аут, опасаясь вируса. Более того, он стал проявлять меры не простой, а сверхпредосторожности. Что-то в нем изменилось, особенно после ухода Эми, и он большую часть времени оставался один. Он часто и подолгу был задумчивым, стал каким-то пугливым, малоразговорчивым. Сидел дома, с утра до вечера уткнувшись в телевизор, без прежних эмоций смотрел бейсбол или старые голливудские фильмы, почти не звонил ни мне, ни родственникам. Когда мы с ним встречались, его интересовало одно единственное – много ли больных ковидом поступает к нам в отделение? Много ли среди них стариков? И многие ли из них умирают? Ночью меня разбудил телефонный звонок. На экране мобильника высветилось полицейский участок номер 68. «Хелло, могу я поговорить с мистером Беном Горовицем?» — спросил незнакомый мужской голос. «Да, это я», — ответил я полусонным голосом. «Вам звонит офицер Кларк из 68-го полицейского участка. Извините, что беспокою вас в такое позднее время». «Я вас слушаю». Включив настольную лампу, я взглянул на настенные часы, показывавшие 2:47. «Марк Горовиц, ваш отец?» «Да, с ним что-то случилось?» «Пока неизвестно, точно сказать не могу. Ваш отец пропал. Во всяком случае, в квартире его сейчас нет, а дверь в его квартиру открыта. Сосед по этажу обратил на это внимание. Вероятно, он куда-то вышел, но забыл закрыть дверь за собой. Сосед проверил несколько раз, но так как ваш отец не появился, сосед позвонил в полицию. Вы случайно не знаете, где он? Быть может, он сейчас у вас?» «Нет, у меня его сейчас нет, и я не знаю, где он», — ответил я, окончательно проснувшись и начав перебирать в уме различные варианты, что могло с ним случиться и где он может быть в это время. Но ничего, чтобы имело хотя бы какое-то правдоподобие, в голову не приходило. «Ваш отец оставил дома свой мобильник. Мы проверили запись его сегодняшних звонков, зарегистрирован только разговор с вами. Он вам ничего не говорил? Не собирается ли он куда-то поехать, остаться у кого-то на ночь?» «Нет, ничего подобного не припоминаю». «А как у него с психикой? Он психически здоров? У него нет деменции?» «Деменции у него нет», — ответил я, и тут же усомнился, так ли это. «Что ж, тогда будем его искать. Нам для этого понадобится и ваша помощь. Вы где живете?» «В Маринпарке». «Вы бы не могли сейчас приехать к нам сюда? Вы водите машину?» «Да, конечно». И вот я ехал по ночному шоссе. Что же с ним все-таки случилось? Куда он пропал, черт возьми? Припарковав машину возле его дома, как раз возле стоявшей машины полиции, и надев маску, я поднялся на третий этаж. «Мистер Горовиц, «Спасибо, что так быстро приехали», — обратился ко мне полицейский. Он тоже был в маске. Другой коп стоял, упершись задом в подоконник и скрестив на груди руки. «Не будем зря терять время. Ваш отец никому из знакомых не говорил, что ему не хочется жить». «Это исключено. Я вам заявляю это с полной ответственностью профессионального психолога, работающего в отделении скорой помощи». «Хорошо. А какие у вас с ним отношения?» Продолжал спрашивать полицейский, глядя на меня в упор, и наш разговор как будто приобрел форму допроса. «Он на вас не жаловался? Не обвинял ли вас в чем-либо?» «Отношения у нас были непростыми, но никакой смертельной вражды не было и в помине, если вы это имеете в виду». Нашу беседу сопровождало биканье раций полицейских, а потом чей-то трескучий голос в динамиках передавал какие-то закодированные сообщения. «Он водит машину?» — спросил полицейский. «Да». «Где он ее обычно паркует?» «Здесь, в подземном гараже». «Пойдемте, проверим». Мы втроем спустились по лестнице и вошли в большой, плохо освещенный гараж. «Вот она», — указал я на стоявший его Гранд Чероки. Один из копов попытался открыть дверцы машины, но они были заперты. «Окей, мистер Горовец. Покажите нам его последние фотографии, чтобы знать, как он выглядит. Подскажите, во что он мог быть одет, выходя из дому. Мы его поищем до завтрашнего вечера, и если не найдем, то подадим в розыск, как на пропавшего человека». Вскоре мы все покинули дом. Полицейские сели в свою машину и уехали. А я направился к парку неподалеку от его дома. Я спускался по дорожкам парка, ведущим к набережной, вглядываясь не только в пустые столы шахматистов и скамейки, но и на склоны, усаженные кустами и деревьями, не лежит ли там кто-либо. Порой то тут, то там раздавался крик разбуженной птицы или хруст ветки старого дерева, колыхаемого ветром. Но парк был совершенно безлюден. Дойдя до набережной, я приблизился к бетонному парапету и, перегнувшись, посмотрел, нет ли там, на камнях, кого-либо. Но и набережная была пуста. Невысокие волны набегали на темные валуны и, разбиваясь глухим хлопаньем, отступали назад. Мой глаз уже хорошо различал тающую пену и даже темные, колыхаемые в воде густые водоросли. Лунная дорожка тянулась по воде, таинственно переливаясь и сверкая золотыми блестками. Очарованный этим волшебным видом, я невольно замер. Подумал о том, что красота творения порой совершенно неожиданно приоткрывается нашему взору, но часто это случается в такие минуты, когда мы завалены житейскими проблемами, и нам, черт возьми, не до эстетических наслаждений. «Красота вечна, все остальное — временная земная пыль», — негромким голосом произнес я одну из строк поэтессы Марианны Мур, которую часто на память цитировала Эмми. И пошел обратно к машине, решив объехать весь район поблизости от дома отца, в надежде все-таки найти его здесь. Он ведь не мог далеко уйти от дома. Я колесил по пустым улицам района, внимательно всматриваясь в единичных одиноких прохожих. «Дед! Дед!» — закричал я, резко нажав на тормоз и выскочив из машины. «Бен? Ты? Как ты меня нашел, а?» — невозмутимо спросил отец. Он сидел на автобусной остановке, закинув ногу на ногу. Он был одет в джинсы и серую ветровку поверх свитера. Он хоть и удивился моему появлению, все же по-прежнему сидел, не меняя позы и сохраняя внешнее спокойствие. «Папа, почему ты здесь? В 4 часа ночи на автобусной остановке. Что ты здесь делаешь?» «Почему я здесь?» «Так, сижу, дышу свежим воздухом», — ответил он. По всему было видно, он не был готов к этой встрече и не имел заранее готовых ответов. «Каким свежим воздухом? Что за чушь ты несешь?» «Жду, когда откроется магазин. Мне срочно нужно купить кое-что из еды», — ответил он, кивнув в сторону находившегося неподалеку от остановки супермаркета, где он обычно покупал себе продукты и мелкие хозяйственные предметы. «Нужно срочно что-то купить? Ты что, умираешь с голода и не доживешь до утра? У тебя же полный холодильник жратвы!» Его странные глупые ответы стали меня выводить из терпения. «Он что, издевается надо мной?» Я зло засопел. И тут мой взгляд неожиданно остановился на одноэтажном здании под вывеской HSBC банка. «Ты ждешь, когда откроется банк, да?» — спросил я, понизив свой голос, угадав, что проник в какую-то его тайну. Отец надолго вперил в меня задумчиво настороженный взгляд, затем пригладил ладонью свои поредевшие волосы. «Да, Спустя некоторое время мы оба вошли в его квартиру. Пока отец снимал обувь и переодевался, я позвонил в полицию, назвал номер дела, и меня сразу же связали с уже знакомым офицером по имени Кларк. Я сказал ему, что пропажа нашлась на автобусной остановке. Объяснил, что, судя по всему, у отца произошло некоторое помутнение рассудка, конфузия. Он принял утро за вечер и потерял ориентацию в пространстве, не понял, где находится. В общем, давать объявление о пропавшем человеке не надо. «Хорошо. Завтра утром мы заглянем к нему на всякий случай. Удачи», — сказал коп на прощание. Отец тем временем тщательно протер руки санитайзером, переоделся в домашнее и сел на диван. А я прошелся по комнате. Увидел на подоконнике брошюру с купонами на скидки цен в ближайшем супермаркете. Взяв брошюру, перелистнул несколько страниц. Конечно, я был рад тому, что отец нашелся. Но теперь меня беспокоило другое. Что с ним? В своем ли он уме? И насколько это серьезно? «Ты хочешь узнать, почему я тебя искал?» — спросил я, сменив суровый тон на добродушный. «Знаешь, что случилось? Ты вышел из квартиры, забыв закрыть дверь за собой. Сосед это заметил и вызвал полицию, и потом мы тебя стали разыскивать. Мы намеревались подать сообщение «пропал человек». Через пару дней твой портрет висел бы на всех столбах в Бруклине». Выслушав эту историю, отец усмехнулся. «Тогда я бы стал звездой Голливуда». «О, да! И получил бы Оскара за лучшее исполнение роли пропавшей без вести. Скажи, зачем ты ждал открытия банка?» — спросил я по-прежнему ласковым, едва ли не сахарным голосом. Отец некоторое время сидел, глядя перед собой. «Сын, ты разве не понимаешь, что скоро произойдет?» «Что?» «Вот-вот начнется хаос, вот что! К власти придут фашисты, неважно, как они себя будут называть, левыми, правыми или патриотами, и, как всегда, во всем окажутся виноватыми евреи. Такое в истории случалось не раз. Поэтому нам к этому времени нужно хорошо подготовиться, чтобы под рукой всегда были наличные деньги. Банкоматы скоро будут пусты, понимаешь?» Я не сводил с него глаз. «Сегодня утром я хотел взять в банке 20 тысяч долларов. Причем я хотел попросить, чтобы мне дали мелкими купюрами, потому что во время хаоса никто не будет брать крупные, опасаясь подделки. А сейчас из-за очередей. В банк попасть почти невозможно. Всем нужна наличка, ведь я не один такой умный. Поэтому туда нужно прийти пораньше. Теперь понял?» Я молча кивал, пытаясь осмыслить все сейчас услышанное. Отец поднялся и подошел ко мне. Он настороженно покосился на меня и поежился, будто от холода. Затем неожиданно наклонился ко мне так близко, что я на своем лице уловил его частое дыхание. Взял меня за руку и залепетал. «Бен, сынок, сынок, сейчас я тебе во всем признаюсь. В последнее время я страдаю сильной бессонницей, меня душат кошмары, преследуют тяжелые воспоминания. Мне стали являться мои давно умершие родители. Мне даже порой кажется, что я слышу их голоса. Я думаю о войне и уничтожении евреев. Я стал часто думать о Боге, хотя ты же знаешь, что я в Бога не верю». Он вытер рукой лоб, на котором выступили мелкие капли пота. «А еще в последнее время у меня часто кружится голова, поэтому я и машину стараюсь водить как можно реже. Я не хотел тебе говорить об этом, чтобы ты не переживал из-за меня. Я не хотел, чтобы ты меня посчитал психом. Таким возбужденным, слабым, отчаянным я его никогда не видел». Не стоило больших трудов его успокоить и уложить в кровать, дав перед этим снотворное. Дождавшись, пока он уснул, я тихо вышел. По дороге домой я размышлял об этой ситуации. Мне нужно было время, чтобы обо всем спокойно подумать. Как же я не заметил, что отец на грани нервного срыва. Понятно, что из-за пандемии он под сильным стрессом, как и многие старики. Они в изоляции, охвачены страхом смерти. Но я был уверен, что отец с этим справится. Казалось, я ошибался. Ах! Мое внимание привлекла какая-то птица, парившая высоко в небе. Птица стала быстро снижать свой полет и вскоре летела едва ли не рядом со мной, стараясь не отставать, хотя моя машина мчалась на высокой скорости. То и дело, отрывая взгляд от дороги, я вглядывался в нее, пытаясь понять, что это за птица. Вдруг птица приблизилась вплотную и ударила в стекло своим клювом. «А!» Открыв глаза, я резко дернул руль и со всей силы нажал на педаль тормоза. Машину бросила в сторону и вынесла на большой газон у шоссе. Переведя дыхание, я понял, что заснул за рулем и мог бы сейчас запросто разбиться. Выйдя из машины, я обошел машину вокруг, осмотрел, нет ли на ней свежих вмятин или царапин. Затем посмотрел на небо в редких тучах и на бледный месяц, угасающий в лучах рассвета. Я увидел темную птицу в небе, улетавшую куда-то. Ее крик «Ки-ар!» достиг моего слуха. Птица становилась все меньше и меньше, превратившись в маленькую точку, и в конце концов вовсе исчезла. На следующий день я собрался отвезти отца к психиатру, чтобы тот выписал ему какие-нибудь успокоительные таблетки. Я даже предложил ему пожить у него некоторое время. Однако отец отказался от всех моих предложений. Сказал, что у него есть другой план. Он хочет попробовать что-то другое. Что-то другое? Что же? Отец скривил лицо и произнес с некоторым смущением. Женщина. Папа, о чем ты говоришь? Фак! Мне нужен хороший фак. Вот о чем я веду речь. Ты считаешь, что хороший фак тебе поможет? Спросил я, наморщив лоб. Я все еще подозревал, что он шутит, или же это у него продолжается вчерашний бред. К тому же мне было неловко обсуждать с отцом такой деликатный вопрос. Я знаю, что говорю. Сейчас отец принял вид человека, который утвердился в своем решении. «И как ты себе это представляешь?» — спросил я после недолгого молчания. «Как ты найдешь себе такую женщину? Я уверен, что все стриптиз-клубы закрыты. Я слышал, что многие проститутки оставили свое ремесло из-за опасности заразиться ковидом. Они сидят по домам и получают пособие по безработице. Я найду способ. Посмотрю объявления в некоторых газетах или по телевизору. Говорят, что теперь цены на секс-услуги взлетели до небес. Я все еще пытался отговорить отца от исполнения этого плана. Не переживай. Я найду такую, которая возьмет с меня недорого, по-божески». Я задумчиво почесал свой затылок. Я сомневался, что из этой авантюры получится что-то путное, и продолжал бы отговаривать его. Но я также знал, что мой отец был слаб на женщин, и, если говорить откровенно, он был очень силен в сексуальном отношении. Помню, как еще в моем детстве по ночам я слышал разговоры родителей в соседней спальне, когда мама жаловалась на его высокую сексуальность, что ей было явно в тягость. Правда, в том же самом простодушно признавалась мне и его вторая жена, так что мне выслушивать это было крайне неловко. Может, отец прав, и все можно решить таким простым, натуральным способом? Окей, Дэд, поступай так, как считаешь нужным. И, как говорится, мяч покатился. Через несколько дней отец позвонил мне и попросил некоторое время к нему не приходить. А приблизительно через неделю он объявился, позвонил и сказал, что у него все в порядке и что он меня ждет. Приехав, я застал отца в хорошей форме. Он уже не жаловался и не дрожал от вида собственной тени. К нему вернулось некоторое самодовольство и даже его прежняя хамоватость. А еще некоторое время спустя отец сообщил мне, что недавно ездил на кладбище и купил себе там участок земли неподалеку от могилы моей мамы. «Когда будешь там у мамы, заглянешь и ко мне. Может, еще и прочитаешь над моей могилой «Кадиш».»